Мы постепенно закончили трапезу. Наверное, ее можно было назвать обедом, но, впрочем, здесь, в пещерах, трудно было разобраться в ходе времени. И теперь просто сидели на прохладном полу, отдыхая от продолжительного перехода. «Ну что, Натали?» — громко обратился к наемнице Руперт. «Неужели ты не сдашься мне даже сейчас? Смотри, сколько кругом укромных мест. И может статься, что я последний мужчина в твоей жизни». «И что?» — отозвалась Нед, лениво поворачивая к нему голову. «Даже если и последний? По-твоему, это повод ложиться с кем попало? К тому же ты тут не единственная кандидатура. Кроме тебя их здесь целых три». «Две», — категорично заявила я. «Ники, тебе что, жалко для меня своего мужа?» — всплеснула руками наемница. «Даже маленького кусочка? Даже в условиях маленького апокалипсиса местного назначения?» «Ага, жалко», — без малейшего стеснения отрезала я. «Стыдно», — наемница неодобрительно подсокала языком. «С друзьями так не поступают. Ничего бы от него не убыло». «Перебьешься. Вон у тебя целых три кандидатуры имеется». «Тембридж, а ты-то чего молчишь?» — повернулась к Дамиану Нет. «Не хочешь внести в дискуссию свою лепту?» «Не хочу», — усмехнулся Дамиан. «Вы отлично справляетесь с дискуссией без моего участия. Боюсь все испортить». «Эх, Тембридж, скучный ты все-таки человек», — упрекнула его Нет. «Вот всем хорош, но скучный». Она выразительно вздохнула. «Да я и не претендую, Натали», — снова усмехнулся Дамиан. «Не поверишь, за последнюю неделю я общался с людьми больше, чем за предыдущие 5 лет». «И как?» — с интересом спросила Нет. «Понравился тебе такой опыт?» Дамиан неопределенно повел плечом. «Еще не определился. Давайте-ка выдвигаться», — сказал он, поднимаясь на ноги, а затем протягивая мне руку. «И то верно», — подхватил Дэн. Наемник отряхнул руки от крошек хлеба, которым кормил Саруку. «Понимаю, что заранее ничего рассчитать нельзя, но очень не хотелось бы остаться в этих пещерах на ночь». Не знаю, как долго мы еще шли. Может быть, час, а может, два. Но в конечном счете произошло то, чего мы все так долго опасались. А говоря точнее, панически боялись. Мы добрались до пещеры, из которой не было другого выхода, кроме того, через который мы пришли. Дамиан осматривал стены и еще не успел вынести окончательный приговор, но пещерка была маленькая, все стояли рядом и хорошо видели результаты его поисков. Точнее говоря, их безрезультативность. Я почувствовала внезапную слабость в ногах. Снова стало тяжело дышать. Нед в отчаянии прислонилась спиной к стене, Руперт крепко сжал ее запястье. А сорока неожиданно спорхнула с плеча Дэна и нырнула в какую-то нору. Да, нора. Только так язык и поворачивался это назвать. Небольшое отверстие овальной формы. Залезть туда человек смог бы разве что на четвереньках. «Эй, ты куда?» — вскрикнул Дэн. Исчезнувшая было из виду птица вновь появилась на самом краю норы. Что-то прокричала на своем птичьем наречии, попрыгала на месте, пристально глядя на наемника, а потом опять исчезла в темноте. Алонсо присел на корточки и заглянул в овальный проем. Дамиан подошел и осветил лаз факелом. Ничего, кроме каменных стен и пустоты. «Мне только показалось, или эта птица на что-то намекала?» — задумчиво спросил Алонсо. «Да, на то, что ей сильно надоела наша компания», — отозвался Руперт, однако же глядевший на лаз с немалым интересом. Мы все дружно столпились у проема. «Думаете, есть шанс, что он выводит наружу?» — осведомилась Нет. Наемница стояла, опираясь руками о колени, и, как и остальные, пыталась хоть что-нибудь разглядеть в глубине лаза. «Шанс есть», — кивнул Алонсо. «Но даже если выводит, вопрос в том, может ли дотуда добраться кто-нибудь покрупнее, чем сорока. Гадать бессмысленно. Надо проверить». Дамиан отстегнул с пояса меч, поставил его, прислонив к стене, затем снял и бросил рядом кожаную куртку. Туда же пошли фляга и кинжал. Оставшись налегке, Дамиан присел возле лаза. «Ждите меня здесь», — распорядился он и, опустившись на четвереньки, пролез внутрь. Спорить никто не стал. Вообще, с того момента, как мы оказались заперты в пещере, Дамиан взял на себя роль главы отряда, и никто не пытался отвоевать эту функцию себе. Дамиана слушались беспрекословно, отлично понимая, что он имеет намного больше необходимого в данном случае опыта, чем кто-либо из присутствующих. Время шло. Я стояла, крепко сцепив руки и прикусив губу. Периодически Дэн, который держал теперь факел, освещал лаз, но там опять ничего не было видно. Ползти со светильником в руке было бы нереально, поэтому Дамиан проделывал свой нелегкий путь в кромешной темноте. «А если оттуда не окажется выхода, как он будет возвращаться?» — взволнованно спросила я. «Тем же путем, каким движется туда», — дал очевидный ответ Дэн. «Но там же даже нет места для того, чтобы развернуться!» — воскликнула я. Алонсо лишь молча развел руками. Я набрала в грудь побольше воздуха и медленно выдохнула. Мне и без того трудно было вообразить, как можно ползти по такому тесному тоннелю, не имея ни малейшего представления ни о его длине, ни о том, есть ли в конце выход. Дорогу назад, в случае, если в конечном итоге он наткнется на сплошную стену, я и вовсе не могла себе представить. Я бы, наверное, попросту осталась лежать на месте скорее, чем ползти по тоннелю задом наперед. Ждали по большей части молча. Беспокоясь за Дамиана, я чуть не позабыла о том, что от его успеха зависела сейчас судьба всех нас. Если окажется, что лаз никуда не ведет, что нам остается делать? Кейтлин время от времени принималась ходить взад-вперед по пещере. Я последовала ее примеру. Дэн то и дело наклонялся и светил факелом в тоннель. И когда он сделал это в очередной раз, издалека раздался приглушенный голос. «Прекрати меня слепить! Иначе я так до вас и не доберусь!» Дэн послушался и, отступив, поднял факел повыше. Еще немного, и в проеме показалась голова Дамиана. Алонсо протянул ему руку, помогая выбраться наружу. «Твоя птица передает тебе привет!» — насмешливо сообщил Дэну Дамиан. Выпрямившись, он попробовал отряхнуться, но это не слишком помогло. Одежда была вся перемазана в грязи. В спутавшихся волосах застрял какой-то мусор, а на щеке красовалась широкая черная полоса. Но все это было второстепенно. Главное, Дамиан снова был здесь. «Выход есть?» Не ходя вокруг да около, спросил о главном Руперт. «Есть!» — кивнул Дамиан. Я физически почувствовала, как гора спадает с плеч. Нед издала громкий ликующий возглас, Кейтлин улыбнулась и изможденно прикрыла глаза. Руперт с шумом выдохнул воздух, а Дэн и Алонсо с чрезвычайно довольными лицами хлопнули друг друга по рукам. Я достала платок, полила его из фляги и принялась аккуратно вытирать Дамиану лицо. «Не торопись, мне сейчас придется лезть обратно», — улыбнулся он. «Ничего, я потом еще раз тобой займусь», — пообещала я, совершенно не желая отпускать мужа от себя. «Твоя птица сидит с той стороны». Снова обратился к Дэну Дамиан. «Когда я выбрался, она долгое время критически меня рассматривала, склонив голову на бок. Похоже, увиденное ее не устроило. Сорока не поняла, с какой стати нелегкая притащила туда не тебя, а кого-то другого. В итоге она взлетела, приземлилась мне на голову, а потом взяла да и клюнула в самое темя. Я так счел, что это можно считать большим пламенным приветом». «Так вот, что это такое у тебя в волосах!» — воскликнула я. «Это перья!» Я принялась извлекать из прически послушно склонившего голову Дамиана легкие серые комочки. «Да, Телмридж, вид у тебя экзотический!» — призналась Нед. «Сильно не радуйся. Сейчас все поползете вместе со мной, так что у вас будет такой же!» — предупредил Дамиан. «Если надеетесь, что всю грязь я уже благородно собрал на себя... Вынужден вас разочаровать. Хватит на всех». «Так и быть, готова перепачкаться, как демон, лишь бы попасть наконец-то наружу», — заявила наемница. «Стоп, Телмридж, а правильно ли я поняла, лаз выводит наружу или в какую-то очередную пещеру?» — насторожилась она. «Наружу», — сообщил Дамиан. Это слово заставило нас в очередной раз впасть в легкую эйфорию. Однако для меня ощущения были серьезно подпорчены сознанием того, что вот-вот придется лезть в этот самый тоннель. От этой мысли становилось не по себе. «Далеко до выхода?» — деловито спросил Руперт. «Нет», — поморщился Дамиан. «Нормальным ходом добрались бы за несколько минут, но ползком и в темноте скорость, сами понимаете, черепашья». Дамиан как следует приложился к фляге, которую протянул ему Алонсо, и утер рукой вспотевший лоб. «Ну что?» — спросил он затем. «Лезем все вместе?» Наемники кивнули. «Чем скорее выберемся отсюда, тем лучше», — заявил Дэн. Мы все были с этим согласны, но вот беда. Перспектива ползти по тоннелю не становилась от этого менее пугающей. Правда, похоже, этот момент не тревожил никого, кроме нас с Кейтлин. Зато королевская протеже была бела, как мел, и я сильно подозревала, что цвет моего лица не лучше. — Тогда так. Все лишние вещи придется оставить здесь, — сказал Дамиан, оглядывая наши сумки. — Лаз тесный. С мешками на спине не пробраться. На поясе максимум кинжал. Пару мешков как-нибудь перед собой протолкнем. Поэтому сложите отдельно все самое необходимое. Никакой сменной одежды или одеял. Только то, без чего, с вашей точки зрения, невозможно никак. Факелы оставляем. Дальше они не понадобятся. Тоннель все время остается более или менее той же высоты, что и здесь. Он постепенно забирает вправо. Последняя часть хорошо освещена. С вещами разобрались быстро. Задерживаться в темноте пещер никому не хотелось. К тому же мы были готовы расстаться хоть со всеми вещами разом, лишь бы выбраться на свободу. — Леди, не тревожьтесь, — сказал, подходя к нам с Кейтлин Дамиан. — Мы всех доставим до места. Главное, чтобы вы не шли ни первыми, ни последними. — Кто поползет впереди? — громче спросил он. — Давай я, — вызвался Дэн. — Хорошо, тогда я буду замыкать. Дамиан принял у наемника догорающий факел. Дэн опустился на колени, заглянул в лаз, затем, поплевав на руки, пополз внутрь. Руперт мягко взял Кейтлин за руку и что-то негромко ей сказал, видимо, пытаясь подбодрить. Она усмехнулась и кивнула, но выглядела при этом очень неуверенно. — Мы с тобой пойдем последними, — сказал мне Дамиан. — Боишься? Вздохнув и тем самым выражая недовольство собой, я вынужденно кивнула. — Не бойся, там нет ничего страшного. Немного неприятно, но вполне сносно. Ползти в темноте придется недолго, а со светом станет веселее. Я буду двигаться сразу за тобой и, если что, помогу. Я благодарно кивнула, хотя все равно было страшно. Когда мы с Дамианом остались в пещере одни, он ободряюще кивнул, и я, опустившись на корточки, принялась ползти. Дамиан сразу же последовал за мной. Это было непросто, но, как он и говорил, сносно. Постепенно я более или менее приноровилась. Правда, мысль о том, что назад свернуть нельзя, отчего-то периодически заставляла паниковать. Но физическое напряжение помогало не поддаваться страху. К тому же, сохранению бодрости духа способствовали голоса моих спутников. Нет-нет, да и раздававшиеся в темноте тоннеля. «Руперт, немедленно прекрати хватать меня, за что попало!» Гневно воскликнула Нэт. «Дорогая Натали, не скрою, я бы с удовольствием схватил тебя, за что попало!» Язвительно заверил граф. «Но вот беда, я ползу впереди тебя. Как с твоей точки зрения мне бы это удалось?» «А кто тебя знает?» Беззаботно отозвалась наемница. «А кто ползет позади меня? Алонсо, ты?» «А почему чуть что так сразу Алонсо?» Откликнулся наемник. «Больно мне надо за что-то там тебя хватать!» А потом впереди забрезжил свет. Я инстинктивно принялась ползти с повышенной скоростью и быстро поняла, что точно так же поступили все остальные. Свет был настоящий, родной, солнечный, и его оказалось достаточно, чтобы придать нам бодрости и сил. Но когда до выхода оставалось совсем немного, и те, кто полз впереди, уже выбрались на поверхность, я внезапно услышала, как громко и коротко расхохоталась Нэт. «Ну и шутник же ты, Телмбридж!» — воскликнула она. «Я говорила, что с тобой скучно. Беру свои слова обратно».